Маленькому солнцу посвящается. Наступает новый день, покидает мир вся тень. Солнце всходит на востоке, и в его лучах истоки утопает целый мир. Солнце, люди, наш кумир. Солнце выйдет из-за туч, и его горячий луч разомкнет любую тьму. Ты поверь, так быть тому. Солнце блещется в зените. Солнце, братья, вы храните, потому как сплошь во тьме не прожить тебе и мне. Солнце, люди, величайте, солнцем в мире не скучайте, ведь оно всегда готово подарить тепло вам снова. Вам оно пошлет свой луч, он горячий, он могуч, вам он путь ваш осветит, жизни радость подарит. И он скрасит серый день, и растопит грусть и лень, и его тепла лучи не затухнут и в ночи. Ты приди, о солнце, в мир, гимн споем мы сотни лир. Друг, открой свое оконце, глянь, там просто всходит солнце.